Глава сороковая. Василина. Несмотря на мой весьма юный возраст, я интересуюсь не только пятисекундными роликами в интернете и модными шмотками. Есть несколько очень уважаемых психологов, на которых я подписана. Ведь я очень-очень разносторонняя. Так вот, одна из них пишет, что, к сожалению, у человеческой психики есть одно крайне неприятное свойство – вычленять из окружающего негативное и не замечать при этом хорошего. Только сейчас я понимаю, насколько эта умная женщина оказалась права. Как важно, проживая каждый день, где бы он ни проходил, концентрироваться только на позитиве. Мы кудесники собственного счастья. Остановившись во дворе, я раскидываю руки и зажмуриваюсь, подставляя лицо легкому ветерку. Солнце, чистый ультрафиолет — кристальный воздух, релакс и натуральные продукты без ГМО. Разве это хуже, чем Бали? Разве здесь я не очищаю разум и душу от скверны и не открываю свои женские чакры? Нет-нет, роптать и злиться на судьбу бессмысленно. Нельзя спорить с провидением. Нельзя бороться с участью, что предназначено нам свыше. Жизнь прекрасна, и я не собираюсь с ней об этом спорить. Но... Вдруг раздается позади голос Морчка. «Чего раскорячилася, как сущая корова?» Я оборачиваюсь и отскакиваю в сторону, потому что он едва не сносит меня наполненной пометом тележкой. «И не пройти, не проехать!» Бормочет, толкая ее мимо меня. «Аглоедка!» Я жду, когда согнувшийся и взъерошенный, как старый мокрый петух Сморчок, исчезнет за углом, и, улыбнувшись, снова раскидываю руки. «Мать честная! Хорошо-то как!» Время до обеда уходит на помощь Людмиле по кухне. Она доверяет мне выдрать пару морковин из грядки, помыть их и нашинковать на терке, а также бросить лавровый лист в кастрюлю с супом. А как же! Мой профессионализм в кулинарных делах больше ни у кого не вызывает сомнений. После обеда мне приходится заняться Василием, провести с ним сеанс психотерапии, потому что, кажется, после вчерашнего он сам не свой. Целый день только ест и спит, налицо посттравматический синдром. Колька на велосипеде с огромным ведром наперевес приезжает ближе к 4 часам. В Олимпийке с надписью «Женская сборная по гребле, Владивосток, 1997». Красные бейсболки и застиранных до белесых пятен синих трико. Готово? Спрашивая, чуть запыхавшись. «Ведро взяла? А нож?» «Сейчас!» Ударяю себя по лбу. Метнувшись во двор, незаметно пробираясь на кухню, беру первый попавшийся нож со стола, на выходе подхватываю черное пластиковое ведро и бегу за ворота. «Ты предупредила?» «Блин!» Выругиваюсь тихо. Залезаю на скамью и, глядя поверх забора, отыскиваю глазами плоскую кепку Георгия. «Я с Колей на 5 минуточек отойду!» Кричу ему, на что он только раздраженно машет рукой. «Идем!» — зовет пацан, заглянув в мое ведро. «Васька, куда такой тесак? Мы же не свиней резать идем!» «Других ножей не было!» Дойдя до конца улицы, мы сворачиваем в уже известный нам узкий проход и оказываемся на полянке. «Куда идти?» «Перейдем мостик, а потом вокруг сопки!» «Ты хорошо знаешь эти места?» Спрашиваю, прыгая с кочки на кочку. «Пф, как свои 5 пальцев! Я с 3 лет за грибами хожу!» «Ого, опытный грибник, стало быть!» Подначиваю с усмешкой. «Так и есть!» — кивает он. «Так и есть!» До леса за сопкой добираемся не быстро, хотя изначально казалось, вот он, рукой подать. «Надо вглубь идти!» — говорит он. «Здесь с края уже все грибы собрали!» «Пошли!» Воздух чистый, ароматный. Под ногами хрустит прошлогодняя хвоя. Встревоженные нашим присутствием птички с тонким чириканьем срываются с веток. «Во! Гриб!» — восклицает Колька, падая на колени. Большой, на кривой ножке и потрескавшийся по краям шляпки. «Подберезовик!» — срезает и бросает его в ведро. «Как догадался?» «Подберезы растет!» — показывает пальцем на белый ствол. «Идем дальше. Он находит еще 3 гриба. У меня пусто. Какое-то негрибное место, Коля. Нету грибов». «Есть, ты просто их не видишь». Мы бродим еще примерно час, пока я, наконец, не нахожу маленький коричневый грибочек. Солнце катится к закату, и я устало падаю задницей на траву. «Сейчас отдохнем и в обратный путь тронемся, да?» — говорит друг, протягивая мне бутылку с водой. Я делаю несколько глотков и возвращаю ему. «Еще часа два назад идти, к ночи вернемся». «Угу». Тяжело вздохнув, я прислоняюсь спиной к шершавому стволу дерева, и вдруг слышу хруст сухих веток. «Что это?» — вздрагиваю от страха. «Где?» Коля оборачивается и, сузив глаза, внимательно осматривается. Я сделать то же самое не осмеливаюсь. Звук повторяется. Я втягиваю голову в плечи. «Вот! Кто там?» «Так это...» — проговаривает Колька шепотом. «Это, наверное, Сонечка». «Кто?» «Сонечка», — повторяет, наклонившись ко мне. «Девочка, которая умерла 20 лет назад». «Ты что несешь?» — толкаю его, пытаясь перевести все в шутку. «Какая еще девочка? Думаешь, я поверю?» Мы снова слышим хруст, только теперь чуть левее, словно Сонечка решила обойти нас по кругу. «Это медведь?» — спрашиваю с надеждой. «Коля, умоляю, скажи, что это медведь!» «Нет у нас медведей! Откуда?» — шипит, вытягивая шею и продолжая что-то высматривать. «С тех пор, как тут Сонечка поселилась, вся живность за Борисовку ушла!» «Бред!» — снова толкаюсь, злая на него за то, что с каждой секундой мне все больше не по себе. «Я не верю!» «Эта девочка, которая гуляла в этом лесу, и бесследно пропала!» Проговаривает он шепотом. Ба рассказывала, что ее всем селом искали, но нашли только бант с платья. И? А спустя какое-то время здесь стали встречать ее дух. Полупрозрачный силуэт маленькой девочки. Говорят, она все еще ищет свой бант. Ну нафиг! Выдыхаю я, отталкиваясь от дерева и соскакивая на ноги. К черту грибы! Хватаю свое ведро и бросаюсь вперед, куда глаза глядят. Несусь, сломя голову, не касаясь земли ногами. Мне еще мертвых девочек не хватало здесь повстречать. «Васька!» — кричит Колька, догоняя. «Стой, не в ту сторону, бежим!» Я разворачиваюсь и наугад лечу в другом направлении. Становится темно, жутко, и кажется, что Сонечка преследует нас. «Вася! Вась! Сейчас гроза начнется!» Мое воспаленное воображение рисует мертвенно-бледное лицо девочки и ее жуткий оскал. Липкий, леденящий кровь ужас пробирает под кожу и заставляет трястись всем телом. Темное небо рассекает молния, а следом нас оглушает раскат грома. И мне слышится в нем злорадный смех Сонечки. «Мама!» Ору во все горло. «Васька!» — кричит Колька. «Стой, говорю!»